Через 10 минут вернулся Фергюсон, с трудом справляясь со своим похожим на волка подопечным. На собаке был намордник, но это мало утешало. Сержанту не пришлось меня убеждать, что этот пес мог бы в минуту разорвать человека. «Что, он всегда так себя ведет?» — спросил я. «Нет, не всегда», — озадаченно ответил Фергюсон. «Никогда раньше он себя так не вел. Но обычно, когда я снимаю поводок, ведет себя спокойно и может подойти к любому, не трогая его, но сегодня даже на меня бросился почти всерьез». Не нужно было много времени для установления причины раздражительности собаки. Ролла страдал от сильной головной боли. На лобной части возле глаз находилась шишка. Только четверо могли справиться с Ролла и придержать, пока я пальцами дотрагивался до больного места. Мы перевернули его на спину. Я стал раздвигать шерсть на груди, пока не обнаружил того, что искал. Две треугольные рваные раны, очень глубокие, в 3 дюймах друг от друга. «Дайте отдохнуть собаке пару дней», — сказал я Фергюсону, — «и прижгите раны. Желаю удачи. Можете увезти». «Да, ни хлороформа, ни яда», — признал Хардинджер, когда мы остались одни. «Что ж, это раны от колючей проволоки, а? А чего же еще? Расстояние между ранами совпадает. Некто сунул палец за ограждение. Ролла кинулся. Он не лаял, такие собаки бросаются молча. Едва он бросился на проволоку, его схватили и стали тянуть. Вот он и напоролся на колючки. Затем его сильно ударили по голове, просто, без хитростей. Зато очень эффектно». «Да, действовал явно не дурак. Во всяком случае, поумнее Ролло», — заключил Хардинджер. Глава 3. Поднявшись к блоку Е в сопровождении 2 прибывших из Лондона помощников Хардинджера, мы встретили ожидающих нас Кливдена, Уйбриджа, Грегори и Вилкинсона. Последний вытащил ключ от тяжелой дверной ручки. «Никто не проходил туда после того, как вы открыли ее и увидели там Кландена», — спросил Хардинджер. «Гарантирую, сэр. Охрана безотлучно находилась здесь. Но Кевилл просил включить систему вентиляции. Как же это сделали, если никто не входил внутрь?» «На крыше имеются дублирующие устройства, сэр. Все предохранители соединения, электрические зажимы проводов также расположены на крыше. Сделано для того, чтобы электрики, проводящие ремонт или профилактику, не входили в помещение». «Ну что ж, предусмотрительно», — ответил Хардинджер. «Открывайте». Дверь распахнулась. Все вошли и направились длинным проходом влево. Лаборатория номер 1 располагалась в правом дальнем углу в 200 ярдах от входа. Далековато, но во всем блоке был только один выход. Для безопасности. Пока шли, миновали полдюжины дверей, открывающихся фотоэлементами, 15-дюймовыми ручками, рычагами. И, наконец, подошли к лаборатории номер 1. Кландон лежал с дальней стороны массивной двери, но его трудно было узнать. Я дружил с большим, грузным, грубовато добрым, веселым ирландцем, а сейчас передо мной лежал маленький, скрюченный и недвижный труп. Того Кландена больше не существовало. Даже лицо исказило смерть. Расширенные, обезумевшие глаза, уставившиеся в одну точку, закушенные в смертельной агонии губы. Поглядев на это лицо с застывшей гримасой, никто не сомневался бы, что Нейл Кландон скончался в страшных муках. Все наблюдали за мной, поэтому я не давал воли чувствам. По крайней мере, они не отразились на моем лице. Я шагнул вперед, наклонился над трупом, принюхался. Потом бросил взгляд на Уйбрича. Тот подошел, наклонился, тоже принюхался и выпрямился.